Глава 13. Граф Кочетков не видел ничего дурного в том, чтобы дымить в лицо людям. Дети, беременные, астматики — все равно. Ну а на людей, которые находятся в подчинении или зависимости от него, можно не просто дымить. Им так-то можно и бычок в ладошку затушить, если провинились. Да и на то, что вся усадьба провоняет табаком, и его домашним это может не понравиться, граф плевать хотел. Да и домашних в его особняке никаких не было, кроме слуг, секретарей и прочих подчиненных. Бывшая супруга проживала в столице, потомки вниманием графа не жаловали, поскольку курение было самой невинной из его дурных привычек. Другое дело, что среди аристократии было круто оборудовать сигарную комнату. И раз уж у московских князей принято обкашливать вопросики в специально оборудованной курильне, значит, и у него тоже должна быть такая. «Это вы где?» — спросил Малеванный, указывая на фотографию в рамочке. На ней Кочетков в летнем костюме песочного цвета стоял с ружьем и улыбался, а у его ног лежало бездыханное тело носорога. «В Ярославском зоопарке!» — не думая ни секунды, выпалил граф, поймал на себе ошалелый взгляд и добавил. «Ну не ехать же мне в Африку, чтобы поохотиться! Что там делать-то? Жара, малярия и никакого сервиса!» Вроде как понимающе кивнул Малеванный. И вновь пошли томительные минуты ожидания. Граф развалился в кресле, курил уже третью сигару и даже не думал делиться. Барон Малеванный в предвкушении чуда расхаживал по комнате и разглядывал ее убранство. В основном книги и фотографии. А вот Толя Берсерк просто-напросто забился в угол. Ему кресло не предложили, а потому пришлось сидеть на пуфе. И еще. Его, в отличие от остальных, одолевало дурное предчувствие. Нервишки владельца ЧОПа до того расшатались, что нога дергалась, как будто он наигрывал какое-то замысловатое драм-соло с рваным ритмом. «Неспроста», — думал Бубнов. «Ой, неспроста». И тут... «Антон Борисович!» — горничная посмела без стука ворваться в сигарную. «Антон Борисович, телефон!» Слово «телефон», произнесенное в доме Кочетковых таким тоном, означало не абы какой телефон, а специальный кнопочный кирпичик, в котором был записан всего лишь один номер, и номер которого знала всего лишь парочка человек. «Я прибираюсь у вас в кабинете, услышала и подумала, что...» «Дай сюда!» — рявкнул Кочетков, не вставая с кресла, а затем почти сразу же. «Пошла вон! И вы тоже!» А это было обращено к Малеванному и Бубнову. Барон вместе с Берсерком вышли в коридор, как провинившиеся ученики, а Кочетков нажал на кнопку и принял вызов. «Антон Борисович», — безо всяких приветствий произнес грубый покровительственный голос. «Слышал, что ты искал информацию о Скуфидонском». «Искал?» — также, не расшаркиваясь, ответил граф. «Зачем?» «Так ведь... а что такое?» «Надеюсь, у тебя хватило мозгов не связываться с этим человеком». Тут уж у Кочеткова кольнуло эдакое неприятное чувство. Где-то в груди заворочилась растревоженная чуйка. «А что такое-то?» — повторил он свой вопрос. «Понятно». Голос в трубке хмыкнул. «Значит, все-таки не хватило. Тогда вот тебе мой совет, Антон Борисович. Бросай все. Жен, любовниц, счета, золото. Хватай только то, что сможешь взять с собой, и беги». «Погоди, но как?» «Беги и прячься как можно дальше. На мою поддержку впредь можешь не рассчитывать, дальше ты сам по себе». «Ту-ту-ту», — раздались в трубке длинные гудки. В следующий же момент граф почувствовал, как телефон в его руке теплеет. И даже не то, что теплеет, а раскаляется с каждой секундой все жарче и жарче. «Твою ж мать!» Кочеткова хватило реакции, чтобы в самый последний момент отбросить его в другой конец комнаты. «Пуф!» Взрыв был рассчитан не на то, чтобы оставить абонента без головы, а на то, чтобы уничтожить средства связи. Кочетков как-то расслышал о подобном заклинании, но легкомысленно счел, что все это байки. «Так», — сказал он и проглотил большой комок в горле. Хоть мысли и путались, но одна сейчас была гораздо четче других. «Нужно остановить Кирюху, пока они не добрались до Скуфидонского». Граф выхватил из кармана свой обычный, повседневный смартфон и набрал брату. «Пу-пи-пуп», — ответили в трубке. «Абонент временно недоступен или находится...» «Ай, черт!» Тогда Кочетков метнулся к двери. «Ну как?» — заискивающе улыбнулся Малеванный. «Все удачно?» Этот натужный оптимизм показался Кочеткову столь неуместным, что тот не приминул тут же влепить барону звонкую сутенерскую пощечину. Наотмашь, тыльной стороной ладони. Все как полагается. «Во что вы меня втравили, идиоты?» — заорал граф. Впрочем, ответ его уже особо не интересовал. Кочетков схватил вазу, которая в его руке тут же преобразовалась в некое подобие керамического ножа. Умелый маг земли, он мог работать почти с любым твердым материалом и кинулся на гостей. Сперва прирезал Бубнова, потому как тот показался ему более крепким, ну а затем метнул нож в спину Малеванному, который припустил вдоль по коридору в попытке скрыться. Покончив столь радикальным образом со свидетелями их преступного сговора, он на минуту перевел дух. Свидетельствовать против него теперь некому. «Бросай все!» — вслух повторил Кочетков и рысью понесся вверх к своему кабинету. Вот и пригодилась, наконец-то, спортивная сумка. Кочетков понимал, что врет сам себе, когда собирался заняться теннисом, но весь инвентарь все-таки купил. «Отлично!» — прошептал он, вытряхивая на пол шорты, тенниски и уже просроченные протеиновые батончики. Затем открыл сейф и принялся по-быстрому перегружать в сумку наличку и драгоценности. По идее, этого добра должно хватить на новую жизнь, пускай не в Москве и не в Питере, но, мало ли, хороших мест, где рады людям при деньгах. Быть может, Владивосток или вообще Аляска. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, Кочетков принялся проецировать мысли приятные. Новый дом, новые бабы, какой-никакой, а отдых отдел на первое время. Однако тут... «Антон Борисович!» — закричал динамик на рабочем столе. Раз кто-то пробился в этот динамик без спроса, значит, сигнал идет с поста охраны. «Антон Борисович, тут...» Прошипели помехи. И вместе с тем вдалеке прогремел мощный взрыв. «И вот, значит, стена огня передо мною...» А я такой сквозь нее на мотоцикле проезжаю, как ни в чем не бывало, и боком торможу. А потом еще кричу такой, грозно, мол, «Не ждали, суки!» И в этот момент позади меня появляется барбухайка со своей цветочной аэрографией и на корню губит весь эпик момента. Ладно, хрен с ним. Там впереди еще одна линия обороны. Это мы только в графские владения въехали, а сама усадьба с придомовым участком впереди. И стены там повыше, и ворота покрепче. И даже вышка есть. И вот какое у меня на этот счет имеется наблюдение, основанное на многолетнем опыте принуждения к справедливости, само собой. Так вот, чем лучше укреплено жилище, тем более гнусная сволочь в этом самом жилище обитает. Как будто бы опасается ответа за свои пакости. О безопасности заботится. Ага. Ладно. Это все лирика. Погнали, что ли? «Смотрите, чтобы никто не смылся!» — крикнул я, обернувшись на машину с девками. «Баб, детей, стариков не трогать! Одаренных баб, магически развитых детей, могучих стариков трогать еще как! Если кто захочет сдаться без боя, хрен с ним, пусть сдается! Всем все понятно?» «Да, Василий Иванович!» С тем мы понеслись по дороге в направлении усадьбы. В зеркало заднего вида я углядел, как боковая дверца барбухайки открылась, а из нее прямо на ходу выскочила ромашка. Выскочила ромашка, а на землю приземлилась уже огромная мохнатая тварь. Оборотнесса жутко взвыла, тряхнула головой и почесала куда-то в сторону. Ага, приказ про то, чтобы никто не смылся, альтушки восприняли буквально. Оставили снаружи часового со звериным обонянием. Ну и хорошо. Думаю, стало быть, анализируют. Бах! Отлетели в сторону вторые ворота. Одна из створок закрутилась вокруг своей оси, будто сюрикен вонзилась в стену усадьбы. И опять, блин, взрыв. А я ведь просто-напросто волной энергии постучался. То ли люди графа минируют въезды, а то ли это девки мне подвякивают из машины. Для эффектности. Почти в тот же момент с вышки застрекотал пулемет. Я на всякий прикрыл себя и барбухайку щитами, но стрельба оказалась недолгой. Декоративная лоза со стены дотянулась до стрелка, обвила ему шею и принялась душить. На секунду обернувшись, я увидел, что Стеклова передала руль шаманке, а сама сидит теперь рядом и делает мудреные пасы руками. Кастует, короче говоря. Секунда, две, три. Стрелок перестал биться в агонии и погас. Но тут же поднялся, как ни в чем не бывало, взялся за пулемет и развернул его в сторону дома. «Ты что творишь?» — раздался крик по ту сторону стены, но тут же утонул в грохоте выстрелов. А значит, в бой включилась и некромантка. «Стрелять на поражение!» — заорал кто-то, и мы вновь пролетели сквозь стену огня. Взрывы, пальба, жужжание магических техник, стоны, крики и великое множество вариаций применения могучего русского мата. Народище у графа Кочеткова, конечно, было до хрена, да и военная техника какая-никакая. Боюсь даже представить, чем он занимается. Но боевые действия явно, что ведет исправно. Иначе нахрена оно нужно все вот это вот содержать и обслуживать. Я пока что не сориентировался и все так же прикрывал нас щитами из сырой магии, а группа Альта тем временем уже десантировалась из Барбухайки. «Василий Иванович!» Стеклова чуть не врезалась в меня с разбегу. Глаза у девушки блестели, да и в целом выглядела она очень возбужденно, в приличном значении этого слова. Как щенок перед прогулкой, короче говоря. «Василий Иванович, смотрите!» Альтушка указала на правое крыло. «А там...» «Батюшки!» — улыбнулся я. «Ну иди, иди, по дороге прикрою». «Спасибо, Василий Иванович!» А дело было в том, что из правого крыла дома Кочеткова торчал стеклянный купол, зимний сад, Сирич-оранжерея. Там-то друидке действительно будет где разгуляться. «Леха, блин! Нужно срочно свести ее с Лехой!» Оглушительно взревел мотор, и с другой стороны, прямо по фигурно стриженным клумбам в форме фламинго на нас помчался какой-то броневик, или не броневик, хрен поймешь. На вооружении у армейских я такую штуковину не видел, так что это либо забугорная игрушка, либо вообще самодельная. Но по виду вполне себе мощная. Я уж хотел было ей заняться, уже и кулак запитал и размахнулся, чтобы послать заряд. Но тут меня вдруг остановила Шестакова. «Василий Иванович, стойте!» — крикнула шаманка. «За трофеем!» Затем татуировки на ее руках вспыхнули, и девушка помчалась навстречу бронированному монстру. В крайний момент подпрыгнула, приземлилась прямо на капот и наложила руки на броню. В следующее же мгновение мотор заглох, а колеса броневика позорно отвалились. «Я потом починю!» — крикнула шама. «Да, кажется, я им тут не особенно-то и нужен», — подумалось мне. А потом я решил оставить альтушек, давить гадину на улице, а сам поспешил в дом. «Как знал ведь!» — кряхтел Кочетков гусиным шагом, пробираясь по тоннелю, с тяжеленной сумкой наперевес. «Как чувствовал!» Черный ход выкопали буквально недавно. По весне, как только почва достаточно отмерзла. Раз уж на то пошло, граф вообще любил копать. Приличная часть его усадьбы находилась под землей и скрывала в себе очень-очень много интересного. И к слову. Возможно, это все паранойя, но часть работы граф выполнял сам. Все ж маг земли, а рабочих по окончанию проекта утилизировал. Благо, что если у тебя во владении находится несколько гектаров, то трупы прятать несложно. «Отлично», — сказал Кочетков, наконец-то, заприметив свет в конце тоннеля. «Ну вот и все». Он вылез далеко за стеной, из ничем не прикрытой дырки в земле. Вокруг был перелесок, неблагоустроенная глушь, в которой никто и никогда не бывал. Местные грибнички прекрасно знали о том, что во владении Кочеткова довольно просто пропасть с концами. «Так-так-так...» Граф прищурился и огляделся. «Где-то здесь, неподалеку от входа, должна стоять машина, прикрытая брезентом. Полный бак, документы на новое имя и приличная сумма наличности вдобавок к тому, что он утащил из дома. Сам себя Кочетков гадом, конечно же, не считал, но в глубине души чувствовал, что когда-нибудь ему это все может понадобиться. «Вот вы где!» Кочетков наконец-то разглядел в пейзаже слишком уж подозрительный холм и двинулся в его сторону. А вот только тут... За спиной у него раздалось утробное урчание. «Ушел! Вот ведь сука такая, ушел!» «Где твой хозяин?» — в который раз повторил я вопрос одному из сдавшихся магов и даванул аурой так, что у того носом кровь брызнула. «Я не знаю!» — заверещал он. «Не знаю!» «Понятно!» — вздохнул я и оставил бедолагу в покое. Вместе с альтушками мы облазили уже всю усадьбу, но графа так и не нашли. Ни графа, никого бы то ни было другого с фамилией Кочетков. Зря я девкам наказ давал, потому как ни детей, ни женщин в доме так и не обнаружилось. Не усадьба, а военный форт какой-то. Сплошь боевики и обслуживающий персонал. «Фу!» — сказала Фанвизина, оглядывая дорого богатую гостиную Кочеткова. «Какая безвкусица! Все-таки потомственный граф мог бы быть воспитан получше». «А мне тут нравится», — сказала Шама, лихо разбила локтем выставочную витрину и сгребла в ладошку горсть коллекционных монет. Однако тут поймала мой взгляд, ойкнула и официально запросила разрешение на мародерство. «Оставь как есть», — приказал я. «Дождемся канцелярских, а там и ясно станет. Может быть, оно и так уже все наше». «Как скажете, Василий Иванович», — вздохнула Шестакова и сыпала монеты обратно. «Но осмотреться-то можно?» «Осмотреться можно». «Спасибо». С тем шаманка прогулочным шагом двинулась к камину, взялась за позолоченный подсвечник, то ли взвесить хотела, то ли пробу зубами снять. И тут... камин вдруг начал отъезжать в сторону. Протянула шаманка и почесала в затылке. «Я так и планировала». «Василий Иванович!» Тут же нахмурилась Фанвизина и зашагала в сторону потайного хода. «Там кто-то есть. Я чувствую там людей». «Раненых?» «Да». Сперва сказала целительница, но тут же одернула себя. «То есть нет, они не ранены. Они скорее изможденные, замученные, как будто бы...» «Так...» Я чуть помог механизму открытия и оттолкнул камин в сторону. И тут же выругался. Вниз вели ступени. Немного. Всего, наверное, штук 10 или 15. Но засада заключалась в том, что заканчивались они массивной железной дверью с кодовым замком и аж 3 замочными скважинами. «Вынести вынесу. А вот не зашибу ли кого?» «Фанвизина!» — крикнул я. «А ты чувствуешь, где именно находятся люди?» «Нет, Василий Иванович, простите, но не настолько я умею». «Понятно!» — оборвал я ее мысль. «Шестакова?» «Я!» «Сможешь аккуратно замок вскрыть?» «Легко!» Не раздумывая ни секунды, ляпнула Шама. «По правде говоря, я спросил это так, ради того, чтобы что-то спросить, пока мозги заняты поиском какого-то другого решения. Но тут вдруг прозрел. Замок — это же механизм, верно? А все механизмы как раз по профилю техномага». «Ох и дел мы с тобой наворотим!» — улыбнулся я Шестаковой. «Классная у тебя все-таки магия». «Магия?» — нахмурилась та, вытаскивая заколку из волос Фанвизиной. «Какая магия?» «Сволочь!» — обливалась слезами смерть. «Какая же сволочь!» «Впервые слышу, чтобы некромантка ругалась. Не матом, конечно, но все равно. На нее это совсем не похоже. Хотя ситуация тут и впрямь пакостная. Оказалось, что граф у нас затейник. В духе черных помещиков из черных веков. Кочетков искренне считал, что крестьянские девки — его собственность. Но поскольку крестьянского сословия уже давным-давно нет, и девки легко могут заявить о домогательствах куда надо, их приходилось держать в заточении. Тут вам и темницы с цепями, тут вам и траходром с игрушками, которые мне теперь в скверных снах снится будут. Ну, не для удовольствия они ни разу, для садизма. Расписывать не буду, потому как тошно аж от одной мысли становится. И тут же вот, пожалуйста, настоящая пыточная». «Какая же сволочь!» Никак не могла успокоиться смерть, дрожащими руками отстегивая очередную девушку. Бледные, тощие и, как правильно сказала Фанвизина, изможденные. Поначалу они шугались нас и просили уйти, видимо, не верили своему счастью и сперва думали, что это граф их так разводит. Сейчас отпустит, а потом снова поймает. Отпустит, поймает, отпустит, поймает. Игра такая. Веселая. «Сков!» — раздался крик сверху. «Ты там?» «О как!» Константин Васильевич Гринев аж лично соизволил приехать посмотреть, что тут да как. Вот я ему сейчас и покажу. «Здесь!» — крикнул я. «Спускайся, не боись!» Раздался неторопливый топот подошв по ступеням, и тайник вошел в пыточную. «Какого?» От увиденного Гринев аж скривился. «Глянь-ка, Кость, как у тебя тут аристократы развлекаются. А до столицы-то сколько? Километров 100 будет или нет?» «Какой ужас!» «Так», — засуетился глава канцелярии, — «с нами есть парочка целителей. «Не надо», — сказал я, — «у нас свой». Слово за слово, твердым по столу, при поддержке канцелярии мы уладили все первоочередные дела. Гринев для галочки опросил нас с Альтушками о том, как мы видим произошедшее, и вроде бы даже что-то записал. Но потом поручил своим людям начать переоформление имущества Кочеткова. Я так-то тоже дворянин, так что это не в одну калитку работает. На мою честь покусились, огребли. Будьте любезны теперь следовать дуэльному кодексу и положению о межродовых войнах. Загвоздка заключалась лишь в том, что самого ублюдка мы упустили. И хрен бы с ним, я теперь эту тварину где угодно достану. Но одна из спасенных девушек при даче показаний обмолвилась о том, что у Кочеткова таких вот игровых площадок несколько. Ее, дескать, недавно перевели в усадьбу за хорошее поведение. И значит, что где-то еще есть пленницы, которые в отсутствие своего мучителя довольно скоро умрут от голода. «Поможешь с поисками?» — спросил Гринев, когда мы вышли на крыльцо. «Помогу, конечно». «Из недвижимости у графа только эта усадьба», — вздохнул тайник, закурил и начал размышлять вслух. «А та девушка сказала, что ее несколько часов везли на машине. И получается, что?» «Правильно. Получается, что география получается просто охреневшая. Знать бы хоть приблизительно, где искать. Попробуем сперва пробить по...» И тут я отключился от бубнежа Гринева и внимательно всмотрелся вдаль. «Погоди», — сказал я. «Сейчас ты сам у него все спросишь». «У кого?» «У него». Из-за кустов в развалочку выбежала ромашка. Оборотнесса увидела меня, радостно повиляла хвостом, а затем сунула голову обратно в заросли и вытащила за ногу обрюзшее тело графа Кочеткова. «Так он же мертв!» — нахмурился тайник. «Разберемся!» — ухмыльнулся я. «Рита, ты где? Работа есть!»